что-то раньше не замечал из подобных отключек. Георгий взял себя в руки и, развернувшись, уже совсем поздно приехал-таки к бывшей жене, чем вызвал ее неподдельное изумление. — Что-нибудь забыл? — встретила она. — Что-нибудь случилось? — Попрощаться заехал, — признался Поспелов. — Уезжаю в длительную командировку. — А-а-а! — равнодушно бросила Нина, запахиваясь в ночной коротенький халатик. — Ну, прощай, прощай. — Это очень нежно с твоей стороны. — И романтично. Полуночное прощание. С каменным лицом она приподнялась на цыпочки и чмокнула его в каменный лоб, как покойник. — Ну, все, прощай. И опахнула его теплом, знакомым. И что за дикость после развода, желанным запахом тела, уже разогретого, разнеженного в постели. Помимо воли Георгий подхватил ее под локоток, потянул к себе, но Нина возмущенно высвободилась. — Что такое, Жора? — Георгий Петрович. — Чаем бы она поила. Сладко немеющими губами с кривой улыбкой вымолвил он. — Чаем, пожалуйста. Нина что-то заметила. — Ты не пьян? — Слегка, — соврал он. На улице прекрасная весенняя ночь, воздух под градусом. Она шагнула к кухонной двери, и в полутемном коридорчике он увидел ее красивые, натренированные на корте икры ног, привыкшие к высокому каблуку. И этого хватило, чтобы вообще бросить поводья. Георгий подхватил ее на руки и понес в комнату с корабля на бал, от порога и в бой. Так бывало у них в давние времена, теперь же утраченной счастливой жизни, когда Поспелов возвращался из командировки, живой и здоровый. Нина сопротивлялась, выкручивалась, стонала от бессилия и только больше раззадоривала. Она всегда спала голой, под халатиком ничего не оказалось, и это окончательно погасило остатки сознания. Все было так привычно, гладкая кожа под ладонями. Сильные мышцы живота, щекочущие волнистые волосы, запах дыхания, даже кровать, доставшаяся ей после развода. И одновременно от всего этого веяло неуловимым очарованием новизны. Будто в руках его была не жена, а чужая и красивая женщина, и ярко энергичная в постели, отчего и совершается это единоборство. Он не видел выражения ее глаз. Лишь контур лица и гримасу нежелания, отторжения происходящего воспринимал как сладострастную истому. А нового во всем окружающем было-то всего стены да потолок. Только Георгий обнаружил это потом, когда лежал расслабленный и пустой, механически поглаживая влажный живот Нины, кажется, такой же пустой и сломленный. Она скинула его руку и включила торшер в изголовье. — Теперь объясни, зачем ты это сделал? — Что сделал? — щурясь от света тупо спросил он. — Ну вот, все это. Насилие, заламывание рук. Не находила слов, хотя казалось спокойной. — Для самоутверждения? — Не знаю, — признался Георгий и перевернулся на живот, чтобы посмотреть ей в лицо. — Я тебя изнасиловал? — А это можно назвать как-нибудь иначе? Она показала синяки на сгибах рук, оставленные пальцами. Он промолчал, так сейчас ощутив острое жжение на горле и груди. Кожа была расцарапана, и следы от ногтей припухли, образовав белые рубцы. Хорошо хоть не на лице. — Зачем ты это сделал? — снова спросила она. — А от великого голода? Зачем? — Почему-то не удержался, когда в прихожей поцеловала в лоб. Да, я была холодная, как лед, не заметил. — А, значит, это я тебя совратила? Нина повернула голову и положила ее на руку, согнутую в локте. — Хочешь сделать из меня любовницу? — Да нет. — Ну почему же? — Очень удобно. Ненавистным Георгию металлически жестким голосом заговорила она. — Пришел после очередной командировки, натешился и никаких обязательств. Только, Жора, я должна сообщить, что место уже занято. У меня есть любовник, и давно, уже несколько месяцев. Георгий промолчал. Информация была не такой уж и новой. Какая глупость, как мерзко! После паузы бросила она. Знала бы, не впустила. Я пришел попрощаться, вдруг вспомнил он, и уловил в своем тоне отголосок какого-то юношеского порыва. И она услышала это, помолчала, неожиданно ласково потрогала его волосы, заметила сетку глубоких царапин на горле и груди, сказала примиряюще: «Сам виноват, дурак». Достала из тумочки вату, лосьон, принялась прижигать раны. «Да, последнее время я везде почему-то виноват», — признался Георгий. «Везде меня вывели за штат. Печально». «Нет, ты скажи, зачем ты это сделал?» — еще раз повторила она, и вдруг стал ясен от ее назойливый вопрос, произнесенный на разные лады. Нина ждала выплеска, взрыва, неожиданного признания. Георгий должен был выкрикнуть: «Да за тем, что люблю тебя!» А это была неправда. Но ей очень хотелось это услышать. И даже искупая вину свою, раскаиваясь за несдержанность, он не мог и мысленно произнести такой фразы. В душе все давно перегорело. Нина же любила состояние, когда ее все любят, от кошек до трамвайных контролеров. Любит, и все время говорят об этом. Она ждала восторга в свой адрес, преклонения, безграничного почитания, причем от людей совершенно чужих, ненужных и даже случайных. Ей, как бриллианту, непременно требовалась достойная золотая оправа в виде мужчин, готовых припасть к ее ногам.